Часть шестая. Беверли. Глава 36. Человек на пикапе вернулся. Увидев его, Беверли спряталась за угол сарая и попыталась собраться с мыслями. А если бы он приехал на 10 минут раньше, когда она была в доме? Если бы увидел ее через окно, попытался бы он открыть дверь? А если бы он застал ее в сарае? От прилива адреналина свело живот. Беверли прислонилась к дощатой стене и закрыла глаза, возблагодарив Бога за свою предусмотрительность. Как вовремя она остановила себя, чтобы не зайти в сарай. «Нужно успокоиться и подумать», — сказала она себе. Незваный гость ее не заметил. Сейчас развернется и уедет до появления школьного автобуса. «О, Боже! Томми!» Снова выглянув из-за угла, она наблюдала, как мужчина на крыльце оглядывается по сторонам, потом спускается по ступенькам и идет к сараю. Беверли отпрянула и вжалась в стену, стараясь не выдать своего присутствия. Скрипнула дверь сарая. Беверли представила, как мужчина осматривает помещение, проверяет, что внутрь никто не заходил. Скорее всего, и накануне, когда они с Томми были у ручья, он приезжал для проверки. А вдруг он попросил рабочих в поле следить за ней? Откуда он знает ее режим дня? «Томми, пожалуйста, пусть автобус сегодня опоздает». Сжав кулаки, она ждала, когда скрипнет, закрываясь дверь, и продолжала прятаться в надежде, что мужчина не станет обходить сарай. Был момент, когда от ужаса она чуть не бросилась бежать к ручью. Наконец хлопнула дверца автомобиля и завелся мотор. Захрустел гравий, и пикап вывернул на дорогу. Казалось, целую вечность Беверли боялась шелохнуться, стараясь замедлить дыхание и успокоиться. Когда она, набравшись смелости, выглянула из-за сарая, пикапа не было, и, насколько она могла судить, никто не ждал в засаде. Тогда она побежала к дому, распахнула дверь, оставив ее открытой, и бросилась вверх по лестнице. В комнате Томми ружья лежали на месте. Быстро оценив ситуацию, Беверли поняла, что нести в руках и оружие, и коробки с патронами не удастся. Она сняла с подушки Томми наволочку, засунула внутрь нее коробки с боеприпасами, а затем осторожно подняла с пола оба ружья, держа их стволами вниз. Сейчас главное не торопиться, даже если автобус уже подъехал. Она вышла из комнаты и медленно спустилась по ступенькам, похвалив себя за то, что не закрыла входную дверь. Аккуратно, чтобы не споткнуться, прошла к ручью, к той яме, которую ранее вырыла. Беверли положила в нее одно ружье, за ним второе, высыпала из наволочки патроны. Быстро руками засыпала яму, похлопала по ней, потопталась. Получилось, конечно, не идеально. Любой, кто прошел бы этим путем, сразу бы заметил, что здесь что-то закопали. Но Беверли было все равно. В самое ближайшее время они отсюда уедут. Глава 37. Вернувшись в дом, она пошла мыть руки и терла их до тех пор, пока кожу не начала саднить. Но все равно от земли на ладонях остались коричневые следы, похожие на пятна от морилки. Окинув взглядом беспорядок на первом этаже, Беверли решила, что должна до отъезда все убрать. Не из-за хозяйки, а из-за мужчины на пикапе. Пусть он думает, что в доме продолжают жить. Так удастся выиграть немного времени. А сейчас нужно разморозить и приготовить гамбургер, курицу и рис, замочить и сварить фасоль. Конечно, без холодильника еда через день испортится, и дальше в пути придется есть сэндвичи, яблоки и морковные палочки. Бог знает, сколько дней продлится их путешествие. Да, и еще нужно собрать вещи, чтобы уйти ночью, пока все спят. С другой стороны, тогда и подвести их будет некому. От мысли о том, сколько всего предстоит сделать, Беверли стало нехорошо. Страх уступил место отчаянию, и она горько разрыдалась. Как такое могло случиться? Избежать одной опасной ситуации, чтобы тут же попасть в другую, не менее опасную. Она не знала, как жить дальше, однако четко понимала. Сил на то, чтобы сделать еще одну попытку изменить свою жизнь, у нее нет. Утерев слезы, Беверли глубоко вздохнула, спустилась по ступенькам крыльца и направилась к дороге. Там она села на бревно и стала ждать, чувствуя, как улетучивается адреналин. Сколько дней она спит урывками. За отсутствие сна надо расплачиваться. Бешеная энергия, которая раньше била фонтаном, постепенно сменялась непреодолимой усталостью. Тело стало постепенно неметь. Беверли пыталась сосредоточиться, не думать о наркотиках, оружии, о секрете в сарае, мужчине из пикапа. Она чувствовала себя странно спокойной, как будто наблюдала за собой со стороны. Где-то в глубине души она понимала, что пора уезжать, но ощущение опасности притупилось, даже отступило, как вода при отливе. Мир вокруг стал терять яркость и четкость контуров. Тело переставало слушаться. Ей нужно отдохнуть. Больше всего на свете хотелось закрыть глаза и хотя бы на несколько минут погрузиться в сон, иначе не выйдет укрыться, когда снова приедет мужчина на пикапе. «Нет», — проговорила Беверли вслух и заставила себя встать. Недавнее острое чувство страха исчезло, заменённая его тусклой и вялой тенью. «Не спать», — велела она себе, тряхнув головой. Через несколько минут донеслось низкое урчание, и из мерцающего жидкого марева постепенно проявился автобус. Скрипнули тормоза, с тихим шипением открылись двери. Через стекло Беверли увидела Томми, сидевшего в задней части автобуса. Вот он встал, забросил за плечо рюкзак и пошел по проходу. Ее захлестнуло яркое и сильное чувство любви к сыну, как будто солнечный луч пробился сквозь облака. В одно мгновение она снова почувствовала себя самой собой. Перед тем, как мальчик спрыгнул на дорогу, он обернулся и помахал кому-то рукой. Несмотря на одуряющую усталость, Беверли охватила огромная радость. Наконец-то у него появился друг. Она взяла его рюкзак, и они пошли к дому. Он в безопасности. У него появился друг. Однако ясность сознания постепенно стала уходить. Беверли хотела спросить, как дела в школе, с кем он разговаривал, но слова не шли. Она напомнила себе, что надо покинуть дом, пока не вернулся мужчина на пикапе. Бежать пока не поздно. Но прежний страх выцвел и почти совсем исчез, как след от дыхания на зеркале. Глаза с трудом удавалось держать открытыми. Томми пнул небольшой камень, лежащий на тропинке. «Ты придешь завтра в школу?» Беверли вздрогнула от неожиданности, с трудом понимая, о чем он спрашивает. «А зачем мне приходить в школу?» «Завтра открытый урок, помнишь?» Амелия сказала, что будет весело. Некоторые мамы принесут кексы и печенье. Ты тоже можешь прийти. Имя девочки показалось знакомым. Когда Беверли открыла дверь, Томми уставился на беспорядок. Нужно было его предупредить, но сил на это не было. Не пугайся. Она поспешила на кухню, схватила яблоко и провела Томми в гостиную. Включила телевизор. Шел мультфильм про Скуби-Ду. Его Томми любил с детства, поэтому сразу увлекся и стал смотреть. Она скорее услышала, чем увидела, как мальчик откусил яблоко, пока сама укладывалась на диване. Глаза слепались. Устраиваясь поудобнее, она столкнула на пол стопку DVD-дисков. Те с грохотом посыпались на ковер. По телевизору показывали, как Скуби и его друзья спасаются бегством от привидений в парке аттракционов. Засыпая, Беверли успела подумать, что видела эту серию. «Мамочка ужасно устала. Я посплю совсем чуть-чуть». Нужно было столько всего сделать, но в следующее мгновение она почувствовала, что куда-то проваливается. Это было последнее, что Беверли запомнила, прежде чем сознание отключилось, и она крепко уснула. Глава 38. Беверли проснулась вечером. За окном было черным-черно. Комната освещалась только колеблющимся светом экрана. «Мультфильмы», — пробормотала она. «Мама?» — голос Томми заставил прийти в себя. Комната обрела четкие очертания. Посередине под неправильным углом стоял шкаф. Повсюду были разбросаны книги и безделушки. Когда Томми к ней повернулся, белки его глаз ярко блеснули, в то время как он сам оставался в тени. «Сколько я уже сплю?» — пробормотала она. «Очень долго», — ответил мальчик. «Я пытался тебя разбудить, но у меня не получилось». «Извини». Она зажмурилась, откинула волосы с лица, собираясь силами, чтобы сесть. Больше всего на свете хотелось опять закрыть глаза, но Томми сказал: «Я хочу есть». Голос сына заставил ее собраться с силами. И, сделав глубокий вдох, она спустила ноги с дивана и села. Борясь с желанием лечь обратно, Беверли сжала кулаки, но сознание и все тело сопротивлялись приказу подняться. По телевизору Губка Боб общался с морской звездой. На ковре лежали два яблочных огрызка. «Наверное, надо их поднять. Или лучше сказать Томми, чтобы он отнес их в мусор». Потом накатило безразличие. Опираясь на подлокотник, она попыталась встать, однако сразу застыла, закружилась голова. Когда приступ наконец прошел, Беверли, шатаясь, прошла на кухню и, опасаясь включать верхний свет, зажгла лампу над плитой. Но и такой свет резал глаза. По дороге к раковине она чуть не упала, споткнувшись о кучу сваленных на полу вещей. Всплеснув руками, устояла на ногах и посмотрела на часы, пытаясь понять, сколько времени она проспала. В голове все плыло. И вспомнить, во сколько Томми приехал из школы, никак не удавалось. То ли без четверти четыре, то ли 5:15, так или иначе, мальчику явно пора ложиться, но прежде он должен поесть. Преодолевая сопротивление будто окаменевшего тела, Беверли достала кастрюлю и наполнила ее теплой водой, чтобы разморозить пару куриных ножек. Каким-то неимоверным усилием она смогла нарезать цветную капусту и морковь, высыпать их на противень и поставить в духовку. Закрыв глаза, она прислонилась к холодильнику и тут же вспомнила все, что в этот день произошло. Хотя воспоминания о наркотиках, ружьях и мужчине на пикапе были неясными и походили на сон, она всем телом вздрогнула. «Томми!» «Что? Кто-нибудь приходил, пока я спала?» «Нет». «Ты не видел пикап у дома?» «Нет». Беверли посмотрела в окно, пытаясь сообразить, почему мужчина не вернулся, но мысли путались. Продолжая опираться на холодильник, она снова закрыла глаза. Сигналы об опасности, которые так отчетливо звучали раньше в голове, сейчас казались далекими и призрачными. Тем не менее, она помнила, что нужно достать из морозилки и оттаять оставшуюся курицу и гамбургер. Двигаясь как при замедленной съемке, Беверли жарила курицу на сковородке, изо всех сил заставляя себя держать глаза открытыми. Разложила еду по двум тарелкам и позвала Томми. Телевизор выключили, и мальчик появился на кухне. Усталость притупила чувство голода, поэтому Беверли переложила большую часть своей еды в тарелку сына. Она сидела за столом и постоянно зевала. Томми поел и пошел в ванную. Посуду Беверли решила не мыть, вместо этого вышла на крыльцо. В серебристом свете луны сарай выглядел темным и запущенным, тем не менее страха не внушал. Было слышно, как Томми плещется в ванной и сам с собой разговаривает. Вообще-то этой ночью они должны бежать, но столько всего еще нужно сделать, а сил совсем нет. Тяжело шаркая, Беверли вернулась в дом и поднялась на второй этаж. Томми уже вылез из ванны и обмотал себя полотенцем. Когда он повернулся с торчащими во все стороны мокрыми волосами, она опять увидела в нем малыша, и внутри все сжалось от боли. «Надеюсь, ты шампунем мыл волосы?» «Мам, я уже не маленький». Беверли бездумно, на автомате, прошла в комнату сына. На мгновение стены стали светло-голубыми, с обоями, на которых были изображены старомодные сценки из деревенской жизни. Затем комната вернулась в прежнее состояние. Беверли нашла чистую рубашку и белье, и пока Томми забирался в постель, думала, как же сильно она любит этого мальчика. Она поправила ему волосы и нежно поцеловала в щеку. Как зомби, она вернулась на темный первый этаж. Лампа над плитой давала достаточно света, чтобы не споткнуться о разбросанные повсюду вещи. При виде размороженных гамбургера и курицы мелькнула мысль, что нужно их приготовить. Однако сработавший автопилот заставил ее выйти из кухни и направиться в гостиную. Беверли еще не успела лечь на диван, а глаза уже закрылись, и сознание отключилось. На мгновение она вспомнила пирата, спрыгнувшего с Empire State Building, и тут же уснула. Глава 39. Беверли проснулась только когда услышала, как Томми спускается по лестнице. В окна лился слабый свет. Она заморгала и начала подтягиваться. И тут все случившееся за последние несколько дней нахлынуло с такой силой, что захотелось плакать. Перед мысленным взором пронеслись яркие картинки воспоминания. Рыдания матери по утрам, ее воспаленные глаза — скрещенные руки, которыми она пыталась как бы закрыться от всех. Беверли понятия не имела, что делать, как успокоить мать. В такие дни она сама готовила себе завтрак, собиралась в школу, а потом, пока учитель объяснял урок, сидела за партой и думала, чем же так расстроила маму. «Я не моя мать», — напомнила себе Беверли. «Соберись. Нельзя, чтобы Томми видел слезы». Наконец, с трудом удалось остановить льющиеся из глаз потоки. И как раз вовремя. На пороге кухни появился Томми. Беверли пошла ему навстречу, думая, «Нам каким-то образом удалось благополучно пережить еще одну ночь». Однако следом накатило предчувствие надвигающейся беды. Худшее еще впереди. «Я не опоздаю на автобус?» — спросил Томми, не замечая состояния матери. «Не хочу опаздывать. Сегодня открытый урок». Беверли посмотрела на часы. «Успеваешь. Давай побыстрее позавтракаем». Мышцы не слушались. Тем не менее, Беверли сумела насыпать хлопья, поставить тарелку на стол, а затем с помощью пенки для волос пригладить непослушный хохолок сына. Она опустилась на стул и стала смотреть, как мальчик ест. Разум хаотично метался от прошлого к будущему. И только одна мысль постоянно пульсировала в голове. Томми заслуживает большего. Она должна была обеспечить ему нормальный дом и нормальную жизнь, а вместо этого вновь собирается увести его. А все потому, что она плохая мать и допустила много ошибок. Надо решить, стоит ли предупредить его заранее или, как в прошлый раз, просто разбудить среди ночи. Кто бы знал, где они в конце концов окажутся? Сколько времени уйдет на поиски работы? Будет ли их жизнь когда-нибудь нормальной? Ведь стремилась сделать все правильно, а ничего не вышло. На глаза навернулись слезы, и Беверли отвернулась, пытаясь скрыть их от Томми. «Тебе здесь нравится?» — продолжила она мысли вслух. «Порой я думаю, что было бы здорово жить рядом с пляжем. Помнишь, как мы ходили на пляж?» Томми был еще совсем маленьким, и она так густо намазала его солнцезащитным кремом, что песок прилип к нему, как клей. Они строили замки из песка, плескались у кромки воды и подбрасывали чайкам виноград. Сынишка визжал от восторга, а Гэри вместо этого решил пойти поиграть в гольф. Она сидела тогда и думала, что Томми — это все, что ей нужно. «Замечательный был день», — сказала она скорее себе, чем мальчику. «Может, стоит найти место недалеко от пляжа, где мы могли бы играть в песке или смотреть, как солнце садится в воду? Иногда мне кажется, что я могу часами сидеть и слушать волны. Разве не замечательно?» Томми поднял голову. «Амелия разрешила мне сегодня в автобусе сесть рядом с ней». Конечно, сын ее не слушал. Беверли незаметно смахнула с глаз слезы и начала собирать школьный обед. Завернула сэндвич, помыла яблоко, сложила все в рюкзачок. Вчерашний день канул в далекое прошлое. Томми закончил завтрак, допив из тарелки молоко, отчего на губах остались молочные усы. Вытерев ему губы, Беверли спросила: «Ты ведь знаешь, как я тебя люблю?» Томми молча кивнул, а она снова подумала, что должна сказать ему правду, но не смогла. Как же она ненавидела себя за то, что собиралась подвергнуть мальчика новому испытанию! Беверли с трудом опустилась на одно колено и проговорила: «Давай-ка я завяжу шнурки двойным узлом, чтобы не развязались, когда ты будешь бегать». Закончив, она помогла ему надеть рюкзачок, они вышли из дома и направились к дороге. Как раз вовремя подъехал автобус. Беверли поцеловала сына в щеку и довела до самой двери. Смотрела, как он поднимается по ступенькам, а потом махала ему напоследок рукой. Томми, стоявший к ней спиной, не обращал внимания. Тогда она повернулась и пошла обратно к дому, который мог бы стать для них настоящим убежищем. Вспомнились планы все изменить, перекрасить кухню в желтый цвет. Она позволила себе поверить, что все будет хорошо. Теперь, глядя на дом, Беверли видела в нем только ловушку, иллюзию мечты, которая на глазах рухнула. Ощущение несправедливости и чувство вины буквально валили с ног. Она бросилась внутрь, и когда добежала до дивана, из глаз хлынули слезы. Глава 40. Беверли выплакалась и вытерла лицо полой рубашки. На ткани остались коричневые пятна. Конечно, она ведь не сходила в душ после того, как спрятала оружие. Почему же Томми ей ничего не сказал? Ведь он должен был заметить. Впрочем, мальчик ведет себя так же, как она в детстве, когда не понимала, что происходит с матерью. В такие моменты, несмотря на свой ужас, она делала вид, что все в порядке. Неудивительно, что Томми почти не разговаривал за ужином и едва взглянул на нее за завтраком. Он был напуган. Рыдания судорогой сдавили горло. Но почему? Почему она все делает неправильно? Плач лишил ее сил, и встать с дивана получилось с трудом. Кое-как добравшись до кухни, Беверли пустила воду и стала умываться. Грязь была везде — в волосах, в ушах и даже на ресницах. Надо было посмотреться в зеркало, но о том, чтобы подняться в ванную на втором этаже, Беверли не могла и думать. Она перебрала продукты, которые достала из морозилки накануне вечером. Сняла упаковочную пленку и выложила все на тарелку. Так будет меньше хлопот приготовки. В одном из ящиков она нашла большую кастрюлю, набрала в нее воды и замочила фасоль. Придется подождать еще несколько часов. Может быть, пока приготовить бутерброды? Однако, когда она потянулась за буханкой хлеба, в памяти всплыло воспоминание. Томми сидит между нею и пожилой женщиной за рулем и смотрит на маму так доверчиво и с такой любовью, что у Беверли защемило сердце. Опять накатили боль и отчаяние. Мысли смешались, вытаскивая из памяти то одно воспоминание, то другое. Единственный способ прекратить хаос в голове — это лечь и уснуть. Вместо этого Беверли достала из холодильника морковь, выложила ее на стол и начала искать нож для чистки овощей. Не найдя его, взяла дрожащими руками большой мясницкий нож. Как же она хотела спать, погрузиться в сон, спасительное убежище от тревог. Движения становились все более неуверенными, и вдруг рука соскользнула, и лезвие ножа глубоко вонзилось в указательный палец. Боль вернула Беверли к реальности. Она вскрикнула, вернее, закричала, и увидела, как на пальце появилась сначала бисеринка крови, а затем длинный глубокий порез стал полностью красным. Кровь попала на стол, на рубашку. Беверли зажала рану свободной рукой и застыла, пока обжигающая боль не накатила в полную силу и не заставила двигаться. А только она отпустила палец, как кровь снова потоком потекла на стол. Беверли открыла кран, подставила руку и какое-то время наблюдала, как вода, окрасившись в бледно-розовый цвет, стекает в раковину. Затем обмотала палец полой рубашки, думая при этом, что сложись ее жизнь по-другому, она сейчас села бы в машину и поехала в больницу, чтобы наложить швы. От горьких мыслей глаза опять наполнились слезами. Теперь нужно найти бинт и пластырь. Может быть, в одной из ванных комнат? И Беверли направилась вверх по лестнице в ванную рядом с комнатой сына. Ей повезло. Во втором ящике нашлось все необходимое. Она достала пластырь, однако открыть его можно было только двумя руками. И кровь залила весь столик, попав и на упаковку. Липкий, мокрый пластырь никак не хотел приклеиваться. Беверли достала и попробовала закрепить другой пластырь с тем же результатом. Так она пробовала снова и снова, бросая пластыри и обертки от них прямо на пол. Наконец, ей удалось раскрыть сразу два пластыря. Беверли обмыла и обсушила палец, крепко обмотав его рубашкой, а потом быстро закрепила оба пластыря, а сверху наклеила еще несколько. Вроде бы сработало. Палец пульсировал в такт сердцебиению, но кровотечение остановилось. Беверли спустилась на первый этаж и оглядела хаос, царивший в гостиной и кухне. Мысль о том, что придется все это убирать, а потом готовить еду, собирать вещи и куда-то бежать, в надежде начать новую жизнь, приводила в ужас. Сознание отключилось, как перегруженная электрическая цепь. В душе ничего не осталось, кроме печали, обессиленная, она легла на диван и устроилась поудобнее. Закрыла глаза, и в ту же секунду все тревоги и страхи исчезли. Глава 41. Несмотря на многочасовой сон, Беверли проснулась с ощущением, что ее накачали наркотиками. Она заставила себя сесть. Сознание работало как в замедленном режиме. Постепенно комната обретала четкость. «Какой бардак!» — сказала она себе, в очередной раз ужаснувшись царившему беспорядку. Шкаф стоял посреди комнаты. Стена была заляпана пятнами грунтовки. Беверли кое-как встала и, шаркая, пошла на кухню за стаканом воды. Когда пила, почувствовала сильную пульсирующую боль в пальце. Кровь пропитала пластырь, окрасив его в коричневый цвет. Смотрелось ужасно. Лучше не делать уборку в гостиной, кухне и вообще в доме. Да и бутерброды с морковью подождут. Никакого желания наводить порядок не было. Вместо этого она вышла на крыльцо, посмотрела по сторонам и обратила внимание, что работники фермы, которые постоянно делали что-то в поле, сегодня работают дальше от дома, чем накануне. Небо было серым и хмурым. Дул сильный ветер, пахло дождем. Дождь серьезно усложнит их побег, но переживать из-за этого не было сил. Она предалась воспоминаниям о своей матери. У той тоже были периоды полного упадка сил, и тогда мама проводила в постели по 2-3 дня. Беверли помнила, как подходила к ее кровати и трясла ее, прося проснуться и дать поесть. Иногда мать вставала, с трудом добиралась до кухни и разогревала куриный суп с лапшой, а потом возвращалась в постель, а в иные дни ее вообще не удавалось разбудить. Но хуже всего было, когда мать принималась без конца плакать. Что девочка только не делала, чтобы ее успокоить. Беверли всякий раз пугалась. Нельзя так захлебываться рыданиями. Мама и выглядела соответственно. Растрепанные волосы, грязная одежда, затравленное выражение лица. Она даже двигалась по-другому, словно каждый шаг причинял боль. Причем мать никогда не могла объяснить причину своих слез. Неважно, убиралась Беверли в своей комнате или нет, играла она тихо или шумела, пасмурные дни все равно наступали. Именно так мама их называла — пасмурные дни. Став старше, Беверли поняла образное значение этих слов и тот смысл, который вкладывала ее мать. Теперь у самой Беверли настало время пасмурных дней. Грусть переходила в тоску и обволакивала густым синим туманом, отнюдь некрасивого лазурного цвета, как небо, или цвет стен в комнате малыша Томми. Нет, мир вокруг окрашивался в полночную синеву, такую темную, глубокую, что она казалась черной. Неизбывная тоска стирала все мысли и чувства. «Я не похожа на мать?» — одернула себя Беверли. И тут же усомнилась в правдивости своих слов. Глава 42. Она вернулась в дом. Никак не давала покоя мысль. Как бы она ни старалась, всегда происходит непоправимое. Вытащив из шкафчика на кухне банку с печеньем, Беверли достала оставшуюся пачку наличных. Пересчитала, потом еще раз и почувствовала, как потемнело в глазах. Денег было катастрофически мало. Настолько мало, что пора выходить на обочину с плакатом и просить подать хоть что-нибудь на пропитание сыну. Наверное, стоит признать поражение и остановиться? Может быть, хозяйка этого дома — обычная пожилая женщина, которой нужны лишние деньги, а не злоумышленница, которая хочет использовать Беверли в каких-то своих противозаконных целях. И все же в сознании почему-то возникала картинка, как мужчина из пикапа и хозяйка дома сидят за старым кухонным столом с разложенными перед ними деньгами, оружием и наркотиками. От этой мысли скрутило живот, и фиолетовый туман стал еще гуще. На некоторое время Беверли впала в забытье. Потом, увидев лежащий на столе нож и залитую кровью морковь, она вспомнила о порезанном пальце, и сразу вернулась пульсирующая боль. Как будто у пальца была своя маленькая экосистема, не связанная с остальным телом. Беверли взяла нож, смыла кровь с моркови, затем подумала, что не сможет дать эту морковь Томми, даже сточив ее до размера карандаша. Бросила морковь в раковину, взяла другую и начала чистить, изо всех сил стараясь работать ножом аккуратно. Закончила, перешла к следующей. Потом решила, что стоит параллельно начать готовить курицу. Мясо лежало на тарелке, там, где она его оставила, размороженное и готовое к приготовлению. Беверли долго искала в шкафчике чугунную сковороду, пока не вспомнила, что та со вчерашнего вечера стоит на плите. Включила конфорку, выложила куриные ножки в сковороду и вернулась к моркови. Потянулась за ножом и представила себе Томми, продрогшего и мокрого, стоящего на обочине дороги в темноте под проливным дождем, а мимо мчатся машины, обливая мальчика с головы до ног грязной водой. Он ведь заболеет. Это видение разрывало ей сердце. Погруженная в свои мысли, Беверли вышла из кухни. Она не знала никуда, ни зачем идет, словно кто-то тянул ее за невидимую нить и одновременно стирал все мысли в голове. Беверли поднялась по лестнице и замерла на пороге комнаты Томми. Наверняка он давно нашел под кроватью ружья, но промолчал. От этого открытия она чуть не потеряла сознание. Когда комната вновь обрела четкие очертания, она увидела на тумбочке книгу «Вперед, дружок!» и «Железного человека». Не забыть бы их при отъезде, мелькнула какая-то отстраненная мысль. Интересно, зачем она вообще пришла в комнату сына? И тут вдруг донесся запах гари. Кухня была заполнена дымом. Беверли бросилась к плите и схватила раскаленную ручку сковороды. Кожа на руке зашипела от ожога. Беверли вскрикнула и выронила сковороду на плиту. Порывшись в одном из открытых ящиков и разбросав все его содержимое по сторонам, она нашла кухонную рукавицу. Натянула ее на руку с порезанным пальцем и, стараясь не обращать внимания на боль, сняла сковороду с огня. В своей другой жизни, где не нужно было трястись над каждым кусочком пищи, она просто поставила бы сковороду под струю воды, а сгоревшую еду выбросила в мусор. Вместо этого сковороду она аккуратно отставила в сторону и достала тарелку в надежде спасти хоть что-то от курицы. В куче кухонных приборов на полу обнаружились щипцы. Не обращая внимания на дым, все еще валивший из сковороды, Беверли принялась отдирать куриные ножки. Каждая сгорела с одной стороны, но была сырой с другой, и выкладывать на тарелку. Только потом она отнесла сковороду в раковину и залила ее водой. И, немного успокоившись, вновь ощутила мучительную боль в обожженной руке. На ладони и пальцах уже образовались волдыри. Запах дыма смешивался с непереносимым зловонием подгоревшей курицы. Томми никогда не станет такое есть, а значит, у них осталось еще меньше еды, чтобы подкрепиться в дороге. Как теперь вообще что-то делать, когда на одной руке ожоги, а на другой глубокий порез? Случилась очередная неудача в череде многих неудач. Разве такая женщина годится на роль матери? Глава 43. Следующие часы Беверли провела в каком-то забытии. Она не помнила, как очутилась на крыльце, села в кресло-качалку. Густой синий туман обволакивал все кругом и проник, кажется, даже в ее мысли. Рука и палец болезненно пульсировали, но, погрузившись в меланхолию, она ничего не замечала. «Я должна увидеть Томми», — вдруг пришло ей в голову. «Только тогда все изменится, только тогда синий туман исчезнет». Этот мальчик стал смыслом ее жизни. Нужно увидеть его серьезное личико, с каким он обычно выходит из школьного автобуса. Она пригладила бы его непослушный чубчик и сказала, что любит. Судя по настенным часам в доме, скоро подъедет автобус. Беверли встала, сошла с крыльца и направилась к дороге, не думая ни о черных внедорожниках, ни о мужчине на пикапе, ни о работниках в поле, которые могли за ней наблюдать. Ей предстояло одно очень важное дело. Она присела на бревно и тут же почувствовала боль от ожога. Подумала, что хорошо бы обмотать руку или помазать обезболивающим кремом, который наверняка есть в доме. Нет, тогда она может пропустить возвращение Томми. Тучи продолжали сгущаться, превращаясь в грозовые облака. Листья на деревьях шелестели от поднимающегося ветра. На заборе, на противоположной стороне дороги, сидела птица-кардинал, пристально глядя на нее глазами-бусинками. Беверли вглядывалась в горизонт в ожидании автобуса. Боль то усиливалась, то отпускала. Каждый новый приступ заставлял ее вздрагивать. Она раскрыла ладонь в надежде, что ласковый ветер облегчит боль, но стало только хуже. Кардинал сорвался и полетел вдаль, становясь все меньше и меньше. Клубы фиолетового тумана продолжали сгущаться. Время шло. Вот уже рабочие забрались в грузовики и уехали. Над полями прозвучали раскаты далекого грома. Автобуса все не было. Беверли вернулась на крыльцо, чтобы через окно посмотреть на часы. Автобус опаздывал то ли на полчаса, то ли на час. Никак не получалось посчитать точно. Тогда она вернулась к своему наблюдательному пункту у дороги, и недоумение сменилось раздражением. а затем уступила место тревоге. Когда страх окончательно укоренился в душе, синий туман немного рассеялся, в голове запульсировали вопросы. «Что случилось с автобусом? Где Томми?» Беверли стала задыхаться. «Что делать?» Она помчалась домой. «Сломался автобус? Томми все еще в школе? Надо идти туда пешком или попробовать остановить попутку. Как было бы хорошо, если бы рядом жили соседи. Какая-нибудь старушка, которая принесла бы пирог, когда они только въехали в дом. Но никого не было. Если бы сломался автобус, она бы знала. Томми, наверное, все еще в школе, его нужно забрать». Беверли споткнулась о груду вещей на полу и упала, сильно ударившись коленом. Не обращая внимания на ушиб, тут же вскочила на ноги. Вспомнила о маскировке, хотя времени, конечно, в обрез. С трудом доковыляла до своей комнаты и замерла в дверях. Одежда была разбросана по полу. Дверцы шкафов распахнуты. Даже постельное белье сдернуто с кровати. Беверли растерянно заморгала, пытаясь осмыслить увиденное. «Неужели это сделала я? Когда?» «Вчера, когда обыскивала дом, она наводила порядок под раковиной и в кладовке, в чулане и на заднем крыльце, но поднялась наверх в таком возбужденном состоянии, что почти ничего не помнила. Неужели весь этот хаос — тоже дело ее рук?» Тут Беверли вспомнила мужчину на пикапе, и у нее сдавило горло. «Может быть, это он заходил в дом, пока она прятала ружье у ручья?» От этих мыслей она покачнулась и чуть не упала, едва успев ухватиться за дверной косяк. Пришлось признать очевидное. Она так долго копала яму, что за это время незнакомец проник в дом и все перерыл. «Нет», — остановила себя Беверли, — «очнись, не то провалишься в кроличью нору». Впервые фраза «провалиться в кроличью нору» была использована Льюисом Кэролом в книге «Приключения Алисы в стране чудес». Книга начинается с того, как главная героиня попадает в нору белого кролика, с чего начинаются ее приключения в волшебной стране. Главное сейчас — Томми. Все остальное не имеет значения. Чуть успокоившись, она зашла в спальню и оглядела беспорядок. Парик по-прежнему лежал в ванной вместе с бейсбольной кепкой. В зеркале Беверли заметила кровь на рубашке и переоделась в ту, что висела на держателе занавески в душе. Присмотревшись к своему отражению, она с трудом узнала себя в исхудавшей женщине с затравленным взглядом. Времени на макияж не оставалось. Из-за боли в руке и пальцах заколоть волосы удалось с огромным трудом. Надев парик и кепку, Беверли стала искать возле кровати туфли. Разгребла огромную кучу одежды на полу, заглянула под кровать. Все безуспешно. И вдруг вспомнила, что спала на диване. Наверное, там и разулась. Она сделала несколько шагов к двери, когда случайно оглянулась на опустевший шкаф. Ноги подкосились. На грани потери сознания, со все нарастающим чувством ужаса, Беверли уставилась на туфли на красных каблуках от Кристиана Лабутена. Давний подарок Гэри ей на день рождения. При побеге она оставила их дома. Глава 44. Точно, ее туфли. Беверли узнала коробку, в которой они лежали, и крошечную потертость на одном из носков, оставшуюся с того вечера, когда она впервые надевала их на ужин. Гэри все предвидел с самого начала. Он знал, что они с Томми ударятся в бега. И не нужны были никакие камеры на автовокзале и остановках. Не требовалось рассылать по всей стране их фотографии и объявления о розыске. Зачем? Понимая, что они уйдут налегке, Гэри установил в их рюкзаки GPS-трекеры. А потом в течение следующих нескольких дней просто сидел, может быть, даже дома, и следил по своему телефону или компьютеру за их передвижениями. У него была полная информация о том, как она садилась в чужие машины, как останавливалась в мотеле, как ходила в закусочную. Скорее всего, он отследил ее первый визит в этот дом, нашел его на какой-нибудь спутниковой или бумажной карте, а затем, используя свои связи, установил личность хозяйки. В ванной Беверли сняла парик и, пошатываясь, спустилась по лестнице, ошарашенная собственной глупостью. За окнами сверкнула молния, донесся раскат грома. Хлынул ливень, и дом буквально задрожал, как будто мимо него двигался поезд. Но Беверли, погруженная в свои мысли, ничего не замечала. Гэри, конечно же, связался с хозяйкой дома. Скорее всего, позвонил по телефону еще до того, как та договорилась показать дом Беверли. Рассказал какую-нибудь липовую историю, предложил помочь правительству в расследовании, возможно, пообещал деньги, а потом дал инструкции, что нужно делать. Теперь ясно, почему женщина была такой нелюбопытной. Не задала Беверли никаких вопросов, не попросила показать удостоверение личности или предоставить рекомендации. И почему, кстати, с такой готовностью взяла наличные? Остальное было просто. Он отправил следить за ней своих людей на подержанных пикапах, чтобы не выделяться. А потом начал психологическую войну. В первый раз мужчина на пикапе подкинул в дом оружие и наркотики, предусмотрительно сняв ботинки, чтобы не оставить следов. Гэри хорошо ее знал и мог предвидеть реакцию. Она бы сразу запаниковала, если бы обнаружила отпечатки чужих ботинок. Во второй визит подосланный мужчина разгромил ее комнату, пытаясь вывести Беверли из равновесия и запугать. А в полях вокруг дома за ней следили люди Гэри под видом рабочих, чтобы точно знать, когда она решится на побег. Беверли с трудом добралась до дивана. По мере того, как складывались фрагменты пазла, сознание начало работать более размеренно и четко. Пока она ходила за продуктами и красила кухню, Гэри отправился в начальную школу Джона Смола и обо всем договорился. Объяснил директору, учителю и водителю автобуса, что Беверли похитила их сына и является опасной преступницей. В ее доме спрятаны оружие и наркотики. В качестве доказательств были предъявлены фотографии. Отдельно Гэри подчеркнул свою заботу о мальчике, а затем представил простой план спасения ребенка, когда тот находится в школе, чтобы не пострадал от действий матери. Скоро здесь будет полиция, и ее арестуют. Пока она сидит на диване, они уже мчатся к дому. Впрочем, мысль о том, что остаток жизни она проведет в тюрьме, ее не пугала, а в ужас приводило лишь понимание, что она никогда не увидит сына. «Томми больше нет», — повторял голос в голове, доносясь из фиолетового тумана. «Томми больше нет», и это не изменить и не исправить. Мысли все больше путались, ощущения расплывались и словно бледнели. В то же время фрагменты мозаики медленно, но верно вставали на свои места. Когда она попадет в тюрьму, Гэри начнет вымещать свою злость на сыне. Ее милый мальчик превратится в жестокого и опасного человека. Молнии продолжали раскалывать небо, гром гремел так, что заглушал шум проливного дождя, в доме становилось все более мрачно и страшно. Но Беверли ничего не замечала. Будущее было подернуто черным флером, жизнь потеряла смысл. Все, о чем она мечтала, рухнуло, и единственный выход — это забвение. Томми. Она никогда не увидит, как ее мальчик играет в футбол, не сможет восхищаться, как он бьет по воротам и забивает голы. Она не будет любоваться им, одетым на вечеринку или выпускной бал. Она не сможет пережить вместе с ним его первую влюбленность и радость приближающегося Рождества. Она никогда не увидит, как он водит машину, как становится молодым человеком, как оканчивает школу и колледж, и никогда больше она не услышит его смех. Все ее мечты и планы рассыпались в прах. Плакать бессмысленно, сделать ничего нельзя. Беверли долго сидела, не шевелясь, не находя в себе сил ни двигаться, ни думать. Дыхание замедлилось, туман стал еще темнее и гуще, заполнив душу ощущением невосполнимой потери и безграничной печали. Прошлое терялось в безрадостном мраке, будущее сулило только боль, однако самым страшным было настоящее, переполненное тоской и отчаянием. Беверли встала с дивана, словно в трансе, медленно поднялась по лестнице. Обе руки и колено пульсировали от боли, но она ничего не замечала, движимая одной мыслью. Как она могла так подвести своего мальчика? На полу в комнате Томми лежал пластиковый мешок для мусора, с которым она искала по всему дому наркотики. Беверли включила лампу, присела на край кровати и стала рыться. Где-то там, на дне пакета, среди отравы для грызунов, должно быть нужное ей средство. Она вытаскивала одну за другой упаковки и бутылочки, читала этикетки и бросала на пол. Вот, наконец, и почти полная бутылочка амбиена. Отшвырнув ненужный теперь пакет, Беверли вышла из комнаты. На кухне ее ждали запахи подгоревшей курицы и протухшего гамбургера. Беспорядок на полу и кровь на столе. Ей было все равно. Она наполнила стакан водой из крана, а, выглянув в окно, подумала, что скоро здесь будет Гэри вместе со своими приспешниками из правоохранительных органов. Но мысль о неминуемом аресте ее не волновала. Ее вообще ничего не волновало, потому что волноваться было больше не о чем, да и выхода не было. Поднявшись по лестнице, Беверли вернулась в комнату Томми и села на край его кровати. Она высыпала таблетки из бутылочки и начала глотать одну за другой, запивая водой. Потом легла, думая о том, что запах Томми почти пропал. Но это ничего, потому что скоро вообще все закончится. Причем ощущение завершенности было ослепительно ярким и заглушило все, что она чувствовала за последние несколько часов. Закрыв глаза, Беверли отдалась чувству приятного облегчения и покоя, а затем наступила тишина.